Я вошел в приемную. Айрин Чалмерс вскинула на меня глаза, но не вспомнила, кто я такой. Секретарша заговорила со мной шепотом, так говорят в присутствии больных и умственно неполноценных. «А я уж и ждать вас перестала. Мистер Тратвелл в библиотеке. Он сказал, чтобы я вас сразу послала к нему. Я уже с ним говорил. Я подсел к Айрин Чалмерс. Она узнала меня не сразу. Казалось, ей никак не удается очнуться ото сна. Наверное, во сне ее мучили кошмары, потому что вид у нее был виноватый и подавленный. «Извините, я что-то задумалась. Вы мистер Арчер? А я считала, что вы с нами расстались». «Нет, миссис Чалмерс, я все еще занимаюсь вашим делом. Кстати, я нашел письма вашего мужа». «Они при вас?» В голосе ее не слышалось особой заинтересованности. «Кое-какие из них. Я верну их вам через мистера Тратвелла. Но он больше на нас не работает. И тем не менее, я думаю, у вас нет оснований сомневаться в том, что он отдаст письма». «Вот уж не знаю». Она с тупой подозрительностью обвела взглядом тесную комнатку. «Раньше мы дружили. Теперь поссорились. Из-за Ника и Бетти?» «Видно, это было последней каплей», — сказала она. «Правда, мы серьезно поцапались из-за денег еще много лет назад. Все ссоры бывают из-за денег, правда? Иногда мне даже хочется снова стать бедной». «Вы сказали, ссора произошла из-за денег?» «Ну да. Мы с Ларри решили учредить Смизерамовский фонд. Тратвелл отказался подготовить для нас документацию, сказал, что доктор Смизерам вертит нами, и с какой стати мы должны строить ему клинику. Но Ларри был без ума от этой затеи, да и я тоже. Не знаю, что бы с нами и сталось, если б не доктор Смизерам. Он много для вас сделал? Вы же знаете. Он спас Ника от... Вы знаете от чего? По-моему, Джон Тратвелл завидует Смизерему. Но как бы там ни было, Джон нам больше не друг. Я и сюда-то приехал только потому, что он мне пригрозил. Я хотел спросить ее, чем, но секретарша, не таясь, слушала наш разговор. «Пойдите, пожалуйста, к мистеру Тратвеллу», — сказал я ей, — «и спросите, может ли он нас принять». Она нехотя повиновалась. Я снова повернулся к миссис Чалмерс. «Чем он вам угрожал?» Она не стала увиливать от ответа. Мне показалось, что последний удар судьбы отбил у нее всякую осторожность. «Да опять же из-за Ника. Тратвелл сегодня ездил в Сан-Диего, раскопал кое-какие грязные сплетни, только вам я не скажу, какие». «Речь шла о рождении Ника?» «Значит, он вам уже сказал?» «Нет, но я читал письма вашего мужа. Из них вытекает, что за 9 месяцев до рождения Ника он был в плавании». «Миссис Чалмерс, это правда?» Она была смутилась, потом смерила меня надменным взглядом. «Какое у вас право задавать такие вопросы? Хотите выставить меня на показ, в чем мать родила?» Даже гнев для нее послужил лишь предлогом вовлечь меня в двусмысленную эротическую игру. Я улыбнулся в ответ, но остался при этом холоден, как лед. Секретарша вернулась и сообщила, что мистер Тратвелл нас ждет. Когда мы вошли, Тратвелл стоял у проектора в полном одиночестве. Увидев проектор, Айрин Чалмерс попятилась назад, словно на нее наставили дуло пистолета. Она испуганно смотрела то на Тратвелла, то на меня. Я преградил ей путь к выходу, закрыл дверь. Она вся подобралась. «Вы сказали, что хотите поговорить со мной о нашем деле». «Ни про какие фильмы мы не уговаривались», — недовольно сказала она Тратвеллу. «Фильм имеет прямое отношение к вашему делу», — парировал Тратвелл, Он чувствовал себя хозяином положения. Фильм снят в Сан-Марино летом 43-го года на вечеринке в доме Элдона Свейна. Свейн снял фильм почти целиком сам. Только в конце, когда Свейн появляется в кадре, его сменила миссис Свейн.